Глава 12. Прохладный полумрак был наполнен чудесной алхимической смесью запахов благовоний из разных краев обширного царства и множеством звуков, журчанием фонтанов, звонкими переливами струн ситара, смехом и гомоном девичьих и женских голосов. И все это будто парило в легкой дымке атмосферы радости и счастья. Именно это Халида ярче всего ощутила и запомнила, впервые переступив порог гарема. Пару секунд стоя в нерешительности, пока глаза ее не привыкли к контрасту внутреннего убранства первого зала после яркого солнца, сиявшего за стенами. Несколько десятков девушек разных возрастов, от девчушек лет 12 до более старших, чем она сама, столпились у входа и, весело щебеча, с интересом разглядывали вновь прибывшую. Приветливым взглядом окинув эту пеструю и шумную стайку, Халида отметила, сколь роскошны и модны их наряды и украшения. Ей даже стало на миг неловко от того, что собственные ее одеяния выглядят скромными в сравнении со всем этим богатством. Но она постаралась не подать виду и сохранить гордое спокойствие. Самая старшая из женщин, высокая, смуглая и дородная, вышла навстречу девушке, будто паря над полом в облаке своих шелковых одеяний. «Меня зовут Фархана. Позволь поприветствовать тебя, сестра. Мы рады твоему благополучному прибытию». И женщина по-матерински обняла немного оторопевшую Халиду, окутав ее ароматом розового масла и бергамота. А вслед за ней и другие девушки, радостно шумя, окружили новенькую и начали наперебой с ней знакомиться и расспрашивать о путешествии. А потом увлекли за собой вглубь длинной анфилады гарема. Туран удовлетворенно улыбался и покручивал ус, глядя на эту сцену. Женщины приняли новенькую хорошо и наверняка устроят празднество сегодня же вечером по случаю ее приезда. Им только повод дай, а эта Халида непроста. Дух в ней живет редкий, и глаза ее видят больше других. Но все же она не пробужденная, а то раскусила бы нас с Иршадом. Нужно будет за ней поприглядывать, думал начальник стражи, покидая гарем и отправляясь исполнять свои обязанности. И тут, возможно, вы спросите меня. Нет, вы просто обязаны меня спросить. Это что же за гарем такой, где все эти женщины так безудержно радуются? Ведь в известных сейчас гаремах и в том, что есть в истории, это совершенно другой феномен патриархального общества. С угнетенными, часто из плененных или даже купленных на невольничьих рынках женщинами, предназначенными для плотских утех или даже для жестоких забав властелинов разных ступеней общественной иерархии. От восточных до уникальных для Запада, как, например, в мормонском многоженстве. А уж про старинные времена и говорить нечего, правда? Культура и официальная история полна примерами и историями наложниц и рабынь, которых покупали, продавали, меняли на верблюдов и всю жизнь против воли держали в заточении. И где самые хитрые все норовили стать особо приближенными к мужу, строили интриги, желая титул любимой жены, чтобы заработать шанс, если не для себя, так для своего ребенка, на свободное и богатое существование в будущем. А еще все эти детали гаремного антуража, как охранники-евнухи, женоподобные прислужники и подобная ложь, если говорить о том, как зародился этот особый социально-политический институт. Потому, я вам расскажу ниже, чем на самом деле был гарем в те первые века Пятой эпохи и какую важнейшую для царства функцию исполнял. На тот момент, когда Хорусанское царство привлекло наше внимание, оно еще сохраняло некое подобие целостности и организации. Но мы прекрасно понимали, что без богов порядок этот долго не продержится. И тогда нами было принято решение постепенно внедриться в его структуру. Особенно, чтобы поддержать и развить систему, позволявшую, с одной стороны, ненасильственно удерживать целостность государства, а с другой – способствовать поддержанию и распространению высокого уровня просвещенности среди населения. Этим элементом и был гарем, созданный буквально пару десятилетий назад с участием мудрецов, коими выступали двое советников великого хана. И я сейчас расскажу обо всех тонкостях этого феномена. Каждый из ханов, а по-русски князей, как мелких наместников небольших территорий Большого царства, обязывался в знак своей присяги на верность правящей династии отправлять старшую из своих дочерей в столицу при достижении возраста первого взросления. Там девушка должна была проживать в особом месте, городе в городе, выделенном на территории столицы. И по своей сути, а тем более устройству, этот комплекс представлял собой институт благородных девиц, живущих и обучающихся наукам и искусствам на полном содержании и попечении царской казны и власти. При этом девушки не были заточены в стенах гарема, а имели право свободно передвигаться по городу и даже изредка совершать недолгие отлучки в отчий дом. А вот доступ иным элементам в стены гарема, кроме учителей, стражников и обслуживающего персонала, был строго воспрещен. То есть оберегание целомудренности девушек, попавших в гарем, тоже было обязанностью, которую государство брало на себя. Но в случаях, если сами девушки по своей воле заводили какие-то интрижки в столице или во время разъездов, тут уж ответственность ложилась на них самих. Хотя и за эти шалости самих девушек не наказывали. Только когда был замешан один из дворцовых слуг или стражников, такой мужчина мог быть наказан изгнанием из столицы на службу в дальних гарнизонах, хотя его избранница в этих случаях имела полное право последовать за ним, если ее чувства были серьезны. Так что никакими женами великого хана, любимыми, нелюбимыми, старшими, младшими и так далее, эти девушки не были и быть не могли. Никто из них не состоял в интимной близости с правителем и никоим образом к этому не принуждался. А если у правителя и была жена, то она была не только любимой, но и единственной. Никакой полигамии, многоженства или многомужества не было при богах и здесь быть не должно было. И не только среди царственных особ, но нигде вообще. Это считалось проявлением дикости и безнравственности. Как подобная система поддерживала порядок и целостность государства? Да очень просто. Даже если какой-нибудь хан из далекой провинции решал пренебречь любовью к собственной дочери, живущей в гареме, и затевал восстание, то вероятность поддержки его другими ханами, находящимися в таком же положении, была практически ничтожной. И чаще всего даже не приходилось посылать для подавления восстания большой армии. Соседи сами быстро успокаивали мятежника, подтверждая тем самым свою лояльность правителю и получая за это право расширить свои владения за счет земель повстанца. Конечно же, были ханы и не имевшие дочерей. В таком случае они отправляли сыновей на военную службу в столицу, где те получали ценные навыки и образование в военной академии. И, возвращаясь домой, неизбежно повышали статус своей семьи. И раз мы коснулись просвещения, то и девушки в гареме получали разностороннее образование наивысшего на то время уровня. Особое внимание уделялось наделению их истинными знаниями о разных науках и истории минувших эпох. Но такое образование было бы бессмысленным, если бы девушки, попавшие в гарем, так и оставались в нем до конца дней своих. Именно поэтому их периодически и отпускали домой погостить, где они делились знаниями со своей родней. А когда девушка получала уже достаточный уровень образования, а это происходило, как правило, к возрасту ее возможности создать собственную семью, то в одну из поездок домой ей давали запечатанное письмо, в котором содержалось предложение родителям заменить ее в гареме на младшую дочь или на сына для столичной военной академии. Если это происходило, выпускница могла уже свободно выходить замуж и была желанной кандидаткой в супруги для любого знатного мужчины. И в этом случае она уже делилась образованием со своим супругом и детьми, тем самым продолжая распространять просвещение. Причем вместе со знаниями, многие годы еще повсюду рассказывая и множество историй о прекрасной столице царства, великом хане с его мудрым и справедливым правлением. Да, нам стоило немалых усилий и времени, чтобы эта идея была принята правящей тогда династией и оправдала себя. В течение десятилетий мы внедряли своих людей в структуру царства на разные должности, от офицеров до визирей, аналоги современным министрам. Но я сказал «людей», а это не совсем верно. И если вы внимательно следили за повествованием нашей книги, то должны помнить, что волчье племя перестало воплощаться в волчьих телах только после битвы с Гаргулянским десантом и подписанием договора, датированных нами ориентировочно серединой пятой эпохи. Так что со времени описываемых сейчас событий, происходящих в Хорусане, до того злополучного момента пройдет чуть менее 5 веков. В чем же подвох? Не догадались? Хорошо, дам намек через вопрос. Что за ночное светило в небе тех веков наблюдают с земли ее выжившие после Великого потопа обитатели? Верно, не луну, а месяц ясный. А значит, еще эра волшебства никуда не уходила. А мы, как и некоторые другие расы, обладали искусством оборотничества. Вот так мы и внедрялись. Волки-оборотни, освоившие особые волшебные приемы. Хотя, говоря про волшебство, вы должны понимать, что все это можно объяснить с точки зрения квантовой физики. Но для этого сейчас нам пришлось бы делать массу допущений в стандартные формулы. Допущений о силе разума, когда-то превосходившей силу тех ограничений, которые ныне наложены на всех лунной матрицей. Таким образом, рождаясь в волчьих телах, многие из нас легко могли менять свой облик на человеческий и находиться в нем столь долго, сколько захочется. И никакие полнолуния нам не мешали. Но продолжим наш рассказ. Часть нашей мирной ассимиляции Кхорусана была уже реализована, но оставался один очень значимый пункт плана, для осуществления которого нам потребовалась помощь верных и могучих союзников. О том, что это был за пункт и как мы с ним справились, вы сейчас и узнаете. Итак, жаркий день уже успел смениться восточной ночью, и небо затянулось синим бархатом, усыпанным мириадами самоцветов, среди россыпей которых блистает золотой серп месяца. А значит, ничто не помешает истинному волшебству свершиться в эту сказочную ночь. Праздник в стенах гарема был в самом разгаре, и развеселившиеся девушки, кажется, не думали прекращать его до рассвета. Они пели, плясали и звонко смеялись под аккомпанемент сменявших друг друга музыкантов. Юркие слуги только и успевали подносить все новые яства и наполнять кубки неугомонным прелестницам. Но не было в этом торжестве ни излишней неумеренности, ни склок между подругами. Дивное празднество молодости, красоты и самой жизни. Туран с нескрываемым удовольствием наблюдал за происходящим, прохаживаясь по гарему и вежливо отвечая на шутки подопечных. Сам он в эти минуты внутренне находился в состоянии чуткого ожидания. Ведь прибытие новой девушки было не главным событием этого дня. Самого же важного ожидал не только он, но и все оборотни, да и простые люди во дворце, а больше всего сам великий хан, и все по совершенно разным причинам. И вот, сквозь звуки музыки и трели женских голосов, Туран услышал встревоженные крики слуг, зовущих его со стороны анфилады, соединяющей гарем со дворцом. «Что-то случилось?» Халида плавно, но настойчиво преградила дорогу начальнику стражи, спешащему на зов. «Во дворце что-то неладное?» «Нет повода беспокоиться или прерывать веселье, госпожа». Туран еще раз с усмешкой отметил про себя, сколь внимательно и любопытно эта светловолосая северянка. «Просто этой ночью вершится то, чего все мы, а особенно великий хан, ждали 9 долгих месяцев. Супруга нашего господина вот-вот должна одарить его наследником. И кажется, это происходит прямо сейчас. Хвала богам! А теперь простите меня, мне нужно уйти». И Туран, не дожидаясь новых вопросов, выскользнул из окружения радостно взволнованных женщин и стремглав понесся во дворец. Еще взбегая по ступеням винтовой лестницы к ханским покоям, оборотень услышал раскатистый бас бушующего правителя Кхорусана. «Я хочу знать, что происходит. Вы говорите мне, что сын мой жив и здоров. Но почему не могу я увидеть и поприветствовать собственное дитя, явившееся в этот мир?» Голос великого хана гремел, как гром среди ясного неба. Хотя я не договариваю, ясным было далеко не все. В помещении перед покоями жены государя столпились обеспокоенные визири и старшие слуги. Сам же повелитель, высокий и дородный, в богатом халате и со всклокоченной черной бородой, навис над хрупкой фигуркой пожилой повитухи. Женщина испуганно смотрела на него, лепетала слова извинений и трясла седой головой, но при этом твердо преграждала собой вход в опочивальню супруги. Туран взглядом нашел среди визирей еще одного оборотня – моего брата Фрейки, отвечавшего в Кхорусане за целительство и здравие подданных, и быстрым шагом подошел к нему. Что-то не так, достопочтенный визирь? Туран играл свою роль. «Все хорошо», – Фрекки ответил громко, а потом, повернув голову к младшему, тихо прошептал. Он уже родился и здоров. Но хан не должен видеть его в волчьем теле. Апалланда задерживается. Я потяну время. Фрекки проскользнул сквозь растерянных людей и с примирительной улыбкой встал между повитухой и ханом, уже явно готовым вынести двери вместе с загораживающей их женщиной. «Повелитель, позвольте мне, вашему покорному слуге, войти в покои вашей дражайшей супруги и лично осведомиться о происходящем. Я уверен, ничего страшного не случилось. Но если госпожа не хочет, чтобы вы входили, на это у нее могут быть причины, которые, возможно, в области моей вотчины. Обещаю, что все расскажу, вернувшись, и ничего не скрою». Голос визиря чудесным образом успокоил гнев бушующего гиганта. Тот, немного поразмыслив, кивнул и отступил от дверей, позволив Фрекке проскользнуть в покое. Сам же правитель устало сел в кресло и, хмурясь, стал перебирать бороду могучими пальцами в драгоценных перстнях. Суровые глаза его метали молнии, и ни один из присутствующих не решался вымолвить более ни слова. Через несколько минут визирь вышел из покоев, наглухо притворив за собой двери. Сдержанно и спокойно обратился он к хану, смотрящему на него со смесью тревоги и мольбы. «Господин, ваша дражайшая супруга и сын живы и здоровы, но младенец, по всей видимости, находится под властью каких-то злых чар, и вид его непривычен». Кровь отхлынула от сурового лица хана, а по толпе собравшихся пробежал испуганный ропот. «Однако», – невозмутимо продолжал Фрекки, – «хоть собственных познаний моих и не хватает, чтобы справиться с этой напастью, в нашем городе недаром уже несколько лет живет великий волшебник. Его мудрости и искусства хватит!» «Палландо!» – взревел хан, сразу догадавшись, о ком говорит визирь. «Немедленно пошлите за чародеем!» Несколько слуг опрометью бросились за великим чудотворцем. Но пока великий хан в томительном ожидании меряет комнату богатырскими шагами, не находя себе места от волнения, я, пожалуй, объясню вам, что же на самом деле происходило. Помните, я сказал вам, что лишь одна часть нашего плана по внедрению своего влияния оставалась еще недостигнутой. Этой целью было внедрить одного из старших прямо в правящую династию Хорусана. И для этого, как вы думаете, кто вызвался родиться наследником ханского рода? Ну, это был я. Чего уж вас мучить догадками? Дело в том, что не только простая женщина из человеческого рода, но даже одна из представительниц царственных родов, созданных богами, не смогла бы родить волка-оборотня, а тем более одного из старших, чья мощь духа огромна. Лишь немногие были способны сотворить это чудо, будучи воплощенными в человеческих телах. И здесь нам на помощь пришла одна древняя союзница из старших эльфийского народа – Алла-Тариэль, одна из частей духа Фрейи, оставленная в Мидгарде, согласилась сыграть в этом плане важнейшую роль – стать супругой великого хана, а затем и матерью первого из оборотней правителей Хорусанского царства.